Кира Измайлова, серый и соседка. Он еще молод, но не хочет жить. Она его ровесница и не позволит ему умереть. И да поможет им полная луна. Он тогда еще ходил с палкой, выбрался вот в поликлинику за очередным направлением, а там этот чертов подземный переход. «Вам помочь?» Негромко спросила какая-то девушка, приостановившись на спуске. «Спасибо, не нужно», — ответил он и добавил зачем-то. «Я просто отдыхаю». Она пожала плечами и упорхнула. А через пару минут он услышал все то же. «Вам помочь?» И увидел, как эта фея затаскивает вверх по лестнице набитую картошкой сумку-тележку, какой-то пенсионерке, уже с противоположной стороны перехода. Еще недавно он занес бы эту сумку наверх одной рукой, не особенно напрягаясь, а девушка тащила ее с явным трудом, хотя и шутила о чем-то, судя по улыбке и выражению лица. Старушка поспешала следом и старалась придерживать свой багаж снизу, но что с нее проку? А ему теперь какие сумки? Себя бы до врача дотащить. В следующий раз они столкнулись в магазине. Он как раз решал обойтись без сыра или позвать на помощь кого-то из персонала, потому что одновременно опираться на палку, держать корзину и доставать до нужной полки он не мог. О том, чтобы поставить чертову корзину на пол, добыть кусок сыра с самой верхотуры, а потом поднять ее снова, не могло быть и речи. Ему до сих пор было мучительно больно нагибаться, а тем более поднимать что-то тяжелее килограмма. В смысле, нести он мог и больше, а вот поднять с пола — нет. Ну а тележки в этом магазине не были предусмотрены. Слишком маленький, в проходах и с корзинкой ты не развернешься. «Этот?» Спросили над духом, и он дернулся. Девушка показывала на упаковку сыра, и он невольно кивнул. «Что вам еще нужно?» Ему еще нужна была минералка, бутылки три. От таблеток мучила страшная жажда. Донести столько в рюкзаке он был в состоянии, хотя при нужде обошелся бы и водопроводной водой. Ну, и мелочь всякая, вроде макарон и пельмени, пригодилась бы, чтобы не морочиться с готовкой. Но тогда он сказал. «Ничего». «Зачем вы врете?» — спросила девушка, отобрав у него корзинку. «Кусок сыра, пакет молока и батон. Холостяцкий ужин. Вам какое дело?» «Никакое. Говорите, что еще брать? Я же вижу, вам трудно по полкам шарить. Только вы, мужики, все такие. Умирать будете, но не сознаетесь». «Вам это зачем?» — сквозь зубы спросил он. «Зарабатываю плюсик в карму», — фыркнула она. «Чай, кофе есть? Сахар, соль, мука нужны? Хотя на кой вам черт мука? Не пироги же вы будете печь?» «Я умею пироги печь, между прочим», — зачем-то сказал Алексей. «Осетинские. Говорят, выходит почти как там». «Ничего себе таланты!» — улыбнулась девушка. «Но не в этот раз. Мясо, колбаса нужны, овощи». Он помотал головой. «Тогда идите на кассу. Очередь займите, а я себе тут прихвачу кое-что». Алексей ненавидел взгляды кассирш, особенно, если это были женщины в годах. Те, что из ближнего зарубежья, покупатели не рассматривали, а если и взглядывали на него с жалостью, то очень коротко, тут же опуская глаза. А вот местные подмечали все, явно чтобы поделиться потом со знакомыми, и почему-то это ранило больнее, чем осколки, перебившие ему ноги и зацепившие позвоночник. Как нарочно, сегодня работала только одна касса с вездесущей Елизаветой Дмитриевной, старшим кассиром, Она пробивала товар медленно, со вкусом, успевая обменяться репликами со всеми покупателями. Это были жильцы одного дома. Все прекрасно знали друг друга, поэтому им имелось чем поделиться. Или, например, можно еще было обсудить новости о строительстве подземной стоянки. Хотя машин ни у кого не имелось. Ходить Алексей уже мог, и неплохо, но стоять подолгу ему было больно, поэтому неторопливая беседа кассирши с покупателями казалась изощренной пыткой. Тут даже прислониться было не к чему, чтобы облегчить нагрузку на поврежденный хребет. Палка не спасала. «Вот она я!» Появилась откуда-то вездесущая с его корзиной. «Что с вами? Вы совсем белый?» «Да ничего», — ответил Алексей, осторожно меняя позу. «Все в порядке». Наверное, она заметила его болезненную гримасу, потому что поставила корзину на пол, а сама поднырнула ему под свободную руку. «Ну-ка, держитесь», — сказала она. «Не бойтесь, обопритесь, я крепкая». «Ну вот, получше». Он кивнул. Чуть разгруженная спина, казалось, отозвалась вздохом облегчения. «Девушка, вы вот корзину на пол ставите, а люди в нее потом детское питание положат!» Раздался сзади въедливый голосок. «Так пусть тут полы почаще моют!» Невозмутимо ответила та. «И корзины тоже. А еще можно было бы вторую кассу открыть. Очередь уже аж до хлебного отдела. И что мне, на весу все это держать?» «Ну, конечно, с мужиком-то обниматься лучше. Он-то подержать не может». «Не может», — неожиданно злым голосом ответила девушка. И ему показалось, будто под рукой щетинится жесткий звериный загривок. «И если вы, уважаемая, плохо видите, то я поясню. Он держится за меня, чтобы не упасть. И не потому, что пьяный, а потому, что ему стоять тяжело. А кассир треп и треплет вместо того, чтобы работать. Администратор! Администратора позовите немедленно!» «Не надо!» — попытался остановить ее Алексей. «Но куда там?» «Если сядете, потом сможете встать?» — спросила она, и он кивнул. «Отлично. Горка перевернутых проволочных корзин вполне годилась в качестве скамейки. А на вопли кассирши насчет «не положено» девушке явно было наплевать. «Уж извините, но если я начала разборку, то уже не остановлюсь», — сказала она Алексею, выходя один на один с администратором, щуплым юношей лет 25. Тот жалобно взвизгивал, разводя руками, а девушка ниже его на полголовы и куда мельче наступала грозно рыча. Судя по доносившимся репликам, закон о правах потребителей она знала на зубок, поэтому администратор скоро отступил, поджав хвост и униженно поскуливая, а девушка спрятала клыки, пригладила взъерошенную шерсть на загривке, встряхнулась и вернулась к кассе. К слову, моментально заработали две простаивающие, и очередь рассосалась. «Пойдемте», — произнесли над ухом, и Алексей вздрогнул. «Вам далеко?» «Нет, я в этом доме». «Погодите, а деньги?» «Потом отдадите». Девушка протянула ему руку. «Поднимайтесь. Им надо время от времени давать пинка, а то совсем охамели. Жаль только, что это на ваш поход за продуктами пришлось. Мне-то лишние четверть часа ерунда, а вам...» «Авария?» «Нет. Извините». «Служба», — сказал он, помолчав. «Еще раз извините». «За что? Вы же не знали». «Меня зовут Лариса», — сказала вдруг она. «Алексей», — ответил он и вдруг усмехнулся. «Знаете, воевать сроду не боялся, а вот выйти один на один с кассиршей не рискнул бы». «Так кому что?» — ответила улыбкой Лариса. «Я вас до квартиры доведу. И не сопротивляйтесь. Нам еще продукты делить. Я же все кучей свалила. Я вам деньги отдам. Там с вас 200 рублей с мелочью. На телефон мне кинете, и дело с концом. Номер я вам оставлю». Увидев его квартиру, Лариса попятилась. «Это тут вы живете?» — спросила она, выронив пакет. «Существую. Можно я возьму свой сыр и хлеб? Только я нагнуться не могу. Извините». Лариса решительно прошла на кухню, заглянула в мойку. Оттуда поднялся рой мелких мошек, облепивших немытую посуду. Зажала нос и распахнула окно. «В комнату не суй!» Алексей не успел. Просил же. «Я стесняюсь спросить. У вас тут что, рота бомжей ночевала?» Спросила Лариса сдавленным голосом. «Нет, здесь ночевал я один». Зло ответил он. «Ну, хоть простыни вы поменять могли?» Мирно произнесла девушка, выходя из комнаты. «Я понимаю, вам убираться и гладить тяжело, и черт с ним, но содрать грязное и в стиралку засунуть можно? Или у вас и стиралки нет?» «Есть». «И почему не стираете?» «А зачем?» — спокойно спросил Алексей. «Какая мне разница, подыхать на чистом белье или на грязном?» «Вы же вроде вполне живы», — нахмурилась Лариса. «Это временно. С моим диагнозом, да при нашей медицине долго не живут». «Каким диагнозом?» — тихо спросила она и потянула его на маленькую кухоньку, к диванчику. «Что с вами? Рак?» «Да какой рак?» — вспылил он. «Если бы! Все намного проще. Множественные осколочные ранения, сложные переломы обеих ног, 5 ребер и травма позвоночника. Ну, там еще по мелочи. По голове тоже прилетело. Контуженный я, одним словом. Ходить без палки, обещают, сумею, но и только. Вы ведь видели, я даже очередь выстоять не могу». «Эту очередь не всякий здоровый выстоит», — совершенно серьезно сказала Лариса, сунувшись в холодильник. «А с такой диетой вы от голода загнетесь. Пенсия совсем никакая». «Нормальная пенсия», — буркнул он. «Мне просто в магазин идти — целая история, а заказывать на дом слишком дорого, мне не по средствам. Спасибо, есть где жить». «А родственники?» «Я детдомовский». Лариса подошла вплотную, глядя в упор. У нее были странные глаза, карие, очень светлые, и, видимо, вывеска ресторанчика за окном бросала отблеск. Ларисины глаза отсвечивали оранжевым. «Потеряшка». «Непонятно», — сказала она. «Для начала тебя нужно просто накормить». Возражений она просто не слушала. А оказать сопротивление даже девушке вдвое меньше и слабее него Алексей сейчас не мог. Но не палкой же ее бить. «Лёш, в твоей квартире жить нельзя», — сказала она час спустя. Он уже наелся простецкой, но очень вкусной яичницы, и теперь хотел только спать. «Тут пахнет падалью». Он вздрогнул. «С чего ты взяла? Я вроде не настолько себя запустил». Они как-то незаметно перешли на «ты». «Не в тебе дело. Ты нормальный, тут другое. Просто на кухне быть еще можно, в ванной тоже. А в комнате несет так, что просто с ног сшибает. Не думай, я не психическая. Ты же и сам чувствуешь». «Ну...» — помолчав, ответил он. «Мне тут тошно, мерзко. Все время тянет наружу, а я ведь не могу далеко уйти. Я будто привязан к этому месту». «Тебе эту квартиру выделили после детдома?» Алексей помотал головой. «Нет, что ты. Тогда мне досталось местечко в общаге. Веселый такой. Я аж в ПТУ учился. Потом я ушел в армию. Остался на контракте. В итоге купил эту вот халупу. Ее очень дешево отдавали. Агент еще сказал, что мне подфартило. На такие квартирки большой спрос. По случаю подвернулась. «Лешка, тебе нельзя здесь оставаться», — совершенно серьезно сказала Лариса. «Почему?» «Ты тут умрешь. Я не знаю, что и когда случилось в этой квартире, но я у тебя всего пару часов, а мне уже плохо, всю трясет. Извини, я пойду. Держи мой номер телефона. Звони. Я всегда на связи». Она ушла с этими словами, а он остался сидеть на кухне. Потом поднялся, сходил в ванную, умылся, лег на диван в комнате. Что-то кололо в позвоночник. Не больно, но противно. Видимо, перестоял сегодня. Нельзя же. Только пойди объясни этим кассиршам. Инвалиды обслуживаются вне очереди, а у него еще даже бумажки нет. «Ну, почему не сразу?» — спросил он у потолка. «Почему умер Санька, у которого была молодая жена? И Серега, его ждала девушка. И командир. У него уж внук, наверное, родился. А я никчемушный и никому не нужный. Выжил. Только лучше бы правда сразу. Меня-то никто не ждал. Не хочу я больше. Всю жизнь это будет со мной. Инвалид. На работу не возьмут. Даже охранником я бегать не могу. А поди догони какого-нибудь воришку. Вдобавок, там все свои. Грузчикам? Смешно. Счетоводов и кассиров без меня хватает. Образованных вдобавок, а не ПТУшников. Жить на пенсию? Спасибо. Не хочу. Уж лучше бы сразу. Сразу. Он рывком сел на постели, забыв, что делать так ему строго запрещено. «Я не хочу жить!» — сказал он темноте. «Не хочу. Зачем?» Покончить с собой он тоже не мог, не представлял как. Он был крепким, раз уж ухитрился не погибнуть в той мясорубке, а быстрых и надежных способов не знал. Прыгнуть из окна — не выход. Там внизу деревья, в лучшем случае зависнешь на ветках на потеху соседям. В худшем — покалечишься окончательно. Застрелиться — не из чего. Зарезаться — это еще суметь надо. Отравиться нечем. Обезболивающие у него в таких дозах экономят, что до потребного количества еще пару лет копить придется. И то откачают. Безнадежность затягивала. Внутри что-то мучительно ныло. Не болело. Свои боли он прекрасно различал. То позвоночник тянет, то ноги выкручивает, то в ребре стреляет. А это было не телесным. Нет. Алексей увидел в окне луну, желтую, будто волчий глаз, и вздрогнул. И еще раз, когда затрещал мобильный. «Леш, ты как?» — спросила Лариса. «Извини, если разбудила, но я что-то маюсь, душа не на месте». «Я не спал». «Все нормально?» «Нет». Помолчав, ответил он и вдруг добавил. «Мне страшно». «Я сейчас приду», — сказала Лариса и отключилась, прежде чем он успел отказаться. Смог зато встать и доковылять до двери, до того, как она явилась. Только порога Лариса не переступила, отшатнулась, отпрыгнула даже на лестничную клетку. «Лёшка, выходи», — серьезно сказала она, как-то взъерошившись. «Пожалуйста, тебе там нельзя оставаться. Неужто ты сам не чувствуешь?» «Ничего я не чувствую», — ответил он. «А почему не спал в 4 утра?» «Выходи. Возьми быстро вещи, лекарства. Что у тебя еще ценного? Только скорее». Он покидал в сумку белье, пару рубашек, джинсы, упаковку обезболивающего, а больше ему нечего было брать. Деньги, паспорт в карманах. Вот и все. «Пойдем, скорее!» — попросила Лариса, зажимая нос и отступая все дальше от двери, ближе к лифтам. И вот тут ему почему-то стало страшно. Настолько, что спина заледенела. Он судорожно пытался припомнить, были ли в квартире, когда он туда въехал, иконы. Там прежде вроде старуха какая-то жила, одинокая. Внуки продавали жилплощадь. Иначе было не поделить наследство, сказал агент. Вроде не видел. Да что за чушь? Он все равно ничего не понимает в этих суевериях. А если Лариса из тех, кто находит таких вот одиноких стариков и инвалидов, как их, черные риэлторы, запугает, подсыплет чего-нибудь, потом сам не заметишь, как подмахнешь документы и останешься на улице. Да и ладно, подумал Алексей. Пусть даже она ведет его на верную гибель. Разве не этого он хотел? Лишь бы побыстрее. Уже на улице Лариса несколько раз вздохнула и выдохнула, потрясла головой и посмотрела на Алексея. «Господи, жуть какая!» — выговорила она. «Неужели ты не чувствовал?» «Чего? Как оттуда мертвечины несет?» «Нет, я просто лежал и думал, что хочу сдохнуть поскорее», — честно ответил он. «Только не знаю как». «Вот дурак же какой!» Лариса продышалась и успокоилась. «Ну и квартирка. Интересно, сколько народу там умерло и почему?» «Фу, завтра поговорим. Давай сумку, идем скорее». «Куда?» «Ко мне. Я в доме напротив живу». У Ларисы была крохотная двушка. Одна комната побольше, проходная. В ней помещалась сама хозяйка. В другой, поменьше, она поселила неожиданного постояльца. Еще тут обитали две кошки, которые сперва шарахнулись от гостя, а потом обшерстили ему джинсы, отираясь о ноги. Казалось, в кошачьих эволюциях была какая-то система, но Алексей так хотел спать, что уже ни о чем не мог думать. «Все, успокойся», — сказала Лариса, притащив ему плед. «Тут тебя не тронут». «А кто?» «Никто, спи. Не холодно? А то я сейчас одеяло найду». «И так отлично», — пробормотал он сквозь сон. «Влад, не надо так. Прошу, не надо, мы выйдем. Влад!» Кошки переглянулись и устроились у него по бокам. И обе ровно заурчали. Только вот Алексею в их урчании слышался рокот танковых траков и гул вертолетного винта.